Глава 15. Кто враг, кто друг? «Да, вот так», — жарко шептали в моё ухо под ритмичные движения. Я и не знал, насколько изголодался по женскому телу. Да ещё и с девушкой, которая мне нравится, а не со случайной пассией наперепих. Сейчас был уже третий заход. Первая страсть улеглась, и мы просто наслаждались процессом. Неторопливым, без былого напора, но до сих пор вызывающего приятные мурашки по телу и сладкую истому. Вырвал нас из волн блаженства звонок в дверь. «Кого там ещё принесло?» – пробормотал я. «Не вставай», – утянула Ариана меня обратно на кровать. «Юрген пусть открывает». «Он спит», – заметил я, но продолжил ритмично двигать тазом, попутно начав осыпать поцелуями шелковистую кожу шеи девушки. Ариана подо мной вновь застонала. Не унимался звонок. Вдруг раздался уверенный наглый стук. «Откройте! Полиция!» Раздался голос из активировавшегося домофона, без которого звуки из коридора в номер просто не попадали, благодаря хорошей звукоизоляции. «Похоже, всё же придётся открыть!» С раздражением встал я с девушки. Выйдя из комнаты Арианы в общий зал номера, я столкнулся с Юргеном. «Не знаешь, что случилось?» – громко зевая спросил он. «Понятия не имею», – дёрнул я щекой и пошёл к двери. «Ты бы хоть халат накинул!» – донёсся мне в спину его голос. Чертыхнувшись, я вернулся в комнату, а когда снова вышел, в общем зале уже находилось двое полицейских и девушка-администратор. «Дирк Матвеев?» – повернулся ко мне старший офицер. Крепкий мужчина с ярко выраженной мускулатурой, которую только подчёркивала форма. «Да, это я, а вы?» «Старший офицер Кирби. Виктор Гюро ваш подчинённый? Проживает в этом номере?» «Всё верно», – кивнул я головой, а у самого под ложечкой засосало. «Всё-таки вляпались ребята. Интересно, как? Драка или что-то другое? С ним что-то случилось?» «Он обвиняется в изнасиловании», – огорошил нас офицер. Вышедшая только что Арианна так и замерла в дверях, широко раскрыв глаза. «В его крови найдены психотропные препараты, запрещенные на нашей планете. Так как, по нашим данным, вы проживаете вместе, мы обязаны провести у вас обыск. Кроме того, вы тоже обязаны сдать тест на наличие этих веществ в крови. Отказ будет воспринят как нежелание сотрудничать с полицией, со всеми вытекающими. Если возражений нет, поставьте свою подпись, и мы начнем», – протянул он мне планшет. Полиция ушла только спустя полтора часа. Сопротивляться я не видел смысла, потому что просто поставил подпись и дальше наблюдал, как наш номер чуть ли не переворачивают вверх дном. Было опасение, что нас подставят и найдут что-то запрещенное, но они не оправдались. Правда, мне и проблем с Виктором хватило. Когда полиция ушла, я обратился к администратору за подробными разъяснениями и получил запись с камер. Это было дико, но парень реально изнасиловал какую-то бабу. Зачем? Под какими препаратами он был? Где взял? Ведь никогда ни в чем подобном я его не замечал. Потом вернулся Курт, который как раз вполне себе хорошо провел время. Ровно так, как хотел и Виктор. Его рассказ, что они делали, не добавил ясности. Оставалось связаться с самим виновником ситуации. Я все же надеялся, что это какая-то подстава, и удастся это доказать. Вот только, похоже, турнир мы однозначно покидаем. Разбирательство явно затянется не на один день, а никто ради нас откладывать это шоу не будет. Если целью неизвестных было выбить нас из участников турнира, то они этого достигли. «Господин!» С уважительным поклоном зашел Бугай в кабинет Вольда Рутгера. «Ты узнал, что произошло у смрадников?» – проскрипел старик. «Да, господин. Один из бойцов изнасиловал постоялицу. Идет расследование». «Что сам думаешь?» Бугай только на вид был тупым быком. На деле же он обладал поистине звериным чутьем и мог анализировать получаемые данные лишь на один порядок хуже, чем симбиот. По сравнению с обычным человеком, его вполне можно было назвать ходячим компьютером. Поэтому старик и интересовался его мнением. «Это подстава, господин. Кто-то очень не хочет участия пришлых в турнире». «Кто-то?» «Вероятнее всего, Блэкмор. понял вопрос Бугай. «Причина!» «За дочку боится!» Старик ненадолго задумался. Фееричный отборочный тур и замена своих бойцов в турнире на случайно приобретенных открыла перед стариком буквально уникальную возможность серьезно прорядить состав лучших пилотов-конкурентов их же руками. А тут еще и опасность со стороны синдиката позволила максимально легко оправдать такой шаг. После первого этапа почти все гильдии потеряли хотя бы одного пилота безвозвратно. А ведь бывало, что гильдии шли на хитрость, и после проигрыша своего звена и обязательного отчисления одного из бойцов просто понижали его в уровне. После чего он вполне успешно выполнял задания для своей гильдии и даже имел шанс подняться вновь с уже большим опытом за спиной. Но теперь гильдии лишались своих бойцов, иногда даже не по одному. Древнее выражение «первая победа» вновь стало актуальным. А в следующем этапе, чтобы продолжить участие, гильдиям придется выставить новых бойцов взамен погибших. Это касается тех, кто все-таки сумел победить. Но у смрадников нет запасных пилотов на планете, и потеря даже одного автоматом выведет их из участия. Выгодно ли это старику? Конечно, нет. Ведь тогда пропадет главный раздражитель турнира, и тот же Блэкмор может попробовать откатить правила назад. Сейчас-то все зиждется на утверждении Рутгера, что новички просто не способны сдерживать удар, и чтобы уравнять шансы, и были изменены правила. Это было объяснение для своих. И сразу выкинуть смрадников из турнира тоже не дал Рутгер, упирая на потерю репутации честного и открытого для всех турнира. Но стоит им уйти, и красивый план по ослаблению конкурентов рассыплется. Блэкмор точно постарается использовать это в свою пользу, не зря же организовал подставу. В анализе своего подчиненного старик не сомневался. Если тот сказал, что виновен, скорее всего, Блэкмор, значит, так и есть. «Вот что!» – начал Вольт. «Смрадникам уже назначен адвокат?» «Нет, но к утру обязательно назначат». «Отправь к ним Сноуджи!» Пусть она разъяснит им их перспективы, если они их еще не поняли, и предложит свою помощь. В бескорыстие они не поверят. И не нужно. Пусть говорит правду. В голосе старика послышались нотки смеха, похожие на скрип несмазанных петель. Это даже забавно. Чтобы добиться своего, просто сказать правду и поссорить отца с дочерью окончательно. Вы уверены? С нотками сомнения уточнил Бугай. «Да, я очень хорошо знаю характер девчонки. Давно присматривался к ней, чтобы ударить по Блэкмору. Время пришло». «Понял, господин. Будет сделано». «И вот еще что», — остановил его уже в дверях Рутгер. «Разве не помнишь, что мы уже вносили коррективы в его работу?» «Тогда на кону стоял уровень нашей гильдии». «Сейчас ставка тоже высока, но подстраховаться, конечно, нужно. А потому, если факты вмешательства в работу рандомайзера обнаружат, нужно провести след в сторону от нас. Желательно к нашим врагам. Справишься?» «Сделаю все возможное», — поклонился Бугай. «Теперь ступай». Встретиться с Виктором я смог уже под утро. Парень был одет в тот же комбинезон, в котором вышел из номера гостиницы. Лишь лицо было помятым, но не от побоев, а как от сильного похмелья. Под глазами мешки, кожа белая до неестественной белизны, руки трясутся. Помещение для посещений выглядело как комната 3 на 5 метров с прозрачной перегородкой посередине. В перегородке дырочки для прохождения звука. Больше ничего здесь не было. Ни стула, ни стола. Лишь две двери, напротив, для выхода из помещения с каждой стороны от перегородки. «Что случилось?» Когда парень сфокусировал на мне взгляд, спросил я. «Выглядишь хреново. Где нажраться успел?» «Не помню ничего, командир», — с трудом покачал головой Виктор. И тут же сморщился. Видимо, даже такие движения вызывали у него головную боль. «И все же, говори все, что помнишь». «Мы сидели, потом к тебе Ариана стала приставать». Я лишь удивленно выгнул бровь. По мне, так никто ко мне не приставал. Но перебивать я не стал. «Мне завидно стало, и я решил сходить к шлюхам. Курта позвал, он согласился. Курт первым ушел, а я в сортир сначала сходил. Помню, вышел из номера. Лицо Виктора собралось складками, до того он напрягал свою память. Вроде как шел мне кто-то навстречу, не помню кто. Это уже тут мне сказали, что баба какая-то шла, и я на нее накинулся. Парень горько покачал головой. Ни хрена я не помню, командир. Ничего не употреблял? Когда? С болью в голосе спросил он. Я и так-то почти никогда ничем не баловался. А тут и не знаю даже, где можно было бы взять. Я вздохнул. Ясно. Будем разбираться. Виктора увели в камеру. Я же вышел в общий коридор, после чего неторопливо направился к выходу. Глаза слипались от бессонной ночи. Настроение было поганым. Почему-то вспомнилась Теона. Когда мы признались друг другу в любви, а затем она погибла. Тогда у меня было чувство, что я на гигантских эмоциональных качелях. Меня кидало то в сторону безграничного счастья, то в пучину беспросветного горя и ненависти. Сейчас было нечто похожее, только не столь яркое. «Дирк Матвеев!» – окликнул меня женский голос. Я стряхнул навалившуюся дремоту и посмотрел на незнакомку. Чернокожая молодая девушка с контрастом, смотрящимися на ней снежно-белыми волосами. Причем не только на голове, но и ресницы тоже были белыми. Да и ноготки она выкрасила в тон волосам. «Да, а вы...» «Меня зовут Сноуджи», – обаятельно улыбнулась негритянка. «Я адвокат. Насколько мне известно, вашему подчиненному еще не назначили защиту?» «Пока нет. А у вас какой интерес?» «Не у меня, а у моего работодателя. Но давайте поговорим об этом не здесь. Напротив есть небольшое круглосуточное кафе. Обычно там не пройти от служащих полиции, но не в это время». Голова соображала плохо, потому я молча согласился, попутно дав команду симбиоту отслеживать поведение и правдивость моей собеседницы. Пока что он выдавал 99% вероятность честности этой Сноуджи. Кафе оказалось обычной столовкой самообслуживания. Подходишь к автоматам выдачи блюд, делаешь заказ и прикладываешь коммуникатор, после чего тебе выдается поднос с заказной едой. Остальное пространство заполнено пластиковыми столиками на четверых, пестрой расцветки и такими же стульями. Большой заказ ни я, ни Сноуджи делать не стали, ограничившись кофе, в скобочках «оба», и пирожком с мясом, в скобочках «это уже мой живот о себе напомнил». Расположившись в глубине зала, почти посередине, но так, чтобы рядом никого из редких ранних посетителей не было, Сноуджи улыбнулась и начала говорить. «Мой наниматель очень заинтересован в вашем участии на турнире. Если вас отстранят, то это может ударить по его планам и даже по репутации. Мы уже провели небольшое расследование и уверены, что вашего пилота подставили. Если позволите, я покажу вам добытую нами информацию». Напора у Сноуджи было не занимать, да и не хотелось мне пока спорить. Поэтому, отпив кофе из пластикового стаканчика, я молчаливо согласился с ее предложением. Та обрадованно сверкнула белозубой улыбкой модели и тут же достала из небольшой дамской сумочки раскладной планшет. В три движения, превратив его в одну большую настольную панель, ее пальцы запорхали по ее поверхности в поисках нужной информации. Уже через 2 минуты панель была повернута ко мне. А Сноуджи, аккуратно ведя на маникюренным пальчиком по ее поверхности, стала объяснять мне, что же ее нанимателю удалось узнать. «Вот фото изнасилованной», – показала она мне уже знакомую девушку. «Видел с камер гостиницы, когда администратор гостиницы показала мне происшествие. А вот она же, но уже с официальной странички». Теперь вид сменился, и вместо коридора с участниками происшествия появилась улыбающаяся девушка в бикини. «Это фото с ее рабочего профиля. Она работает моделью». «Ну и что?» – буркнул я и снова отпил кофе. «Секунду, сейчас все поймете. Идем дальше. Нам удалось получить материалы по анализу крови вашего пилота. Так вот, запрещенный препарат, обнаруженный в его крови, вызывает сильное сексуальное влечение, как мощный афродизиак. Противостоять невозможно. А если человек находится под алкогольным опьянением, то побочным эффектом является повышенная агрессивность и провалы в памяти. «Пока все совпадает», – задумчиво кивнул я. «Но и это еще не все», – победно подняла свой ухоженный пальчик Сноуджи. «Этот препарат распространяется воздушно-капельным путем и вообще изначально был создан парфюмерной компанией для одиноких женщин, чтобы привлечь мужское внимание». «Вот как!» – картина стала проясняться. «Идем дальше. Рекламой этого препарата до его запрета занималось агентство, где работает...» Тут пальчик Сноуджи уперся в фото на панели передо мной. «И полиция не сложила 2 и 2?» – только и оставалось мне спросить. «Препарат запрещен 3 года назад, почти сразу после старта продаж, когда был выявлен побочный эффект». Пожала плечами Сноуджи. «Те офицеры, что занимаются вашим делом, могли и не знать об этом. Потом-то, конечно, раскопают, но время для вас будет упущено». «А этой модели?» – мотнув чугунной головой, указал я на фото. «Ничего не грозит за использование запрещенного препарата». «Наверняка у нее разработана легенда, где препарат случайно оказался у нее, а она просто на автомате надушилась им. Факт опьянения с ее стороны тоже зафиксирован, так что сослаться на свое состояние вполне может». «Максимум штраф выплатит. Если уж готова была к изнасилованию, то потерпеть судебные тяжбы ей не составит труда. И я уверена, ее наняли. Значит, и возможный штраф был включен этой...» Презрительный фырк на фото. «Моделью в сумму гонорара». «Складно у вас все выходит», — признал я. «И все же на кого вы работаете? Кто решил помочь нам?» «Вольт Рутгер», как нечто несущественное произнесла адвокат. Вот тут сонливость с меня слетела. «Нам помогает враг Юргена? Тот, кто готов уничтожить его семью и всех, кто с ними связан, лишь бы не дать фон Листам снова подняться с колен? С чего бы? Симба, она точно не врет!» Анализ мимики. Общая расслабленность. Легкий блеск в глазах. Микроподжатие нижней губы. Анализ поведения. Спокойствие 90%. Азарт 87%. Сексуальный интерес 38%. Вывод. Полная уверенность в собственных утверждениях. Имеется сексуальная неудовлетворенность. Вероятность лжи 2%. Зачем это ему? Как мне было сказано, участие смрадников в турнире выгодно. Я не уточняла, чем именно. Но могу сказать с уверенностью, будь иначе, меня бы здесь не было. Но вас совсем не интересует, кто именно подставил вашего пилота. Вы знаете это? А кто, по вашим данным, это сделал? Не стал я раскрывать свою неосведомленность. Пусть думает, что мне и так все известно. Теодор Блэкмор. С чего такая уверенность? Мне еле удалось удержать руки в расслабленном состоянии, чтобы не показать той бури, что разразилась в душе. Отец Арианы решил выполнить свое обещание? Он ведь говорил, что если его дочке будет грозить опасность, то сделает все, чтобы мы покинули турнир. Наш бой для Арианы и с моей стороны выглядел нелегкой прогулкой. Пару раз действительно она была на волоске. А как уж это со стороны выглядело? «После изнасилования потерпевшая», Сноуджи выделяла голосом, насколько верит в оба официальных термина, «передала одно сообщение. Все в порядке. Моему нанимателю удалось отследить конечного адресата сообщения. Не спрашивайте как, это мне неизвестно». Так вот, им оказалась база Черного Пегаса. При том, что никого знакомого, опять же, официально, на базе у потерпевшей нет. «Вам нужны еще доказательства?» Я залпом допил уже порядком остывший кофе и посмотрел на улыбающуюся девушку перед собой. «У меня только один вопрос. Как ваш наниматель планирует вернуть мою гильдию на турнир?»